Глава 102. Остатки Феникса. Часть 2. В одно мгновение Лан Сюэже претерпела изменения. Улыбки слиз человека с секирой и коротышки мигом исчезли, после того, как они почувствовали огромное давление от красавицы перед ними. «Босс, что происходит?» Коротышка почувствовал что-то не то в окружающем воздухе. Слова только-только покинули его уста, как меч бело-золотого света промелькнул у края его глаз. Меч Лан Сюэже поднялся еще раз и ударил его прямо в грудь. Удар без каких-либо лишних движений, но ее аура была на несколько уровней больше, чем до этого. Коротышка был на мгновение парализован из-за ее удушающей ауры. Но после этого он поспешно взмахнул дубинкой и парировал удар. С оглушительным звуком коротышка с железной дубинкой был послан в полет нефритовым мечом. Лезвие, которое было покрыто бело-золотистым цветом, кольнуло его тело. Из-за напирающей силы своего удара нефритовый меч изогнулся на долю секунды и затем немедленно атаковал еще раз. Чудовищная сила удара заставила коротышку отлететь назад от того места, где он стоял, метров на 10. Если бы Лан Сюэже ударила острой стороной меча, а не его центром, то, безусловно, она разрезала бы его пополам. Эта сцена заставила человека с секирой и парня с лошадиным лицом измениться в лице. Прежде чем они успели хоть что-то сказать, Лан Сюэже уже неслась к ним. Ее меч направлен был прямо в плечо первому. Благодаря мощи нефритового меча, человек с секирой в одно мгновение поменял цвет лица. У него не было вариантов отступления, поэтому он собрал все силы. Он крепко сжал секиру и, издав низкий рев, с грохотом столкнулся с мечом Лан Сюэже. «Бэм!» — раздался оглушительный звук столкнувшегося металла. Секира встретилась с нефритовым мечом, после чего человек-секира опустился на землю. Под таким огромным давлением обе его ноги ушли под землю. Меч Лан Сюэже на мгновение замер, чтобы опять взорваться. Ее меч безжалостно устремился к груди человека-секиры. С треском тело мужчины было отброшено на десятки метров назад, как перышко, а его секира отлетела в сторону. После того, как он пролетел в воздухе огромное расстояние и приземлился возле ног человека с лошадиным лицом, его тело дрожало от страха. Он в ужасе попятился. Человек-секира, который только что летал по воздуху, снова встал в неуверенную стойку. Его грудь изнывала от боли, и он смутно понимал, что пару его ребер сломаны. А также он понимал, что если бы Лан Сюэже захотела, то он не отделался бы таким легким ранением, а был бы разрублен пополам вместе с коротышкой. Это также подтолкнуло его к мысли, что красавица перед ним мягкосердечная и не может просто так убивать людей. Мысль мелькнула в его голове. Он сразу пал на колени и начал громко умолять ее. «Мисс, пожалуйста, пощадите нашу жизнь. Мы трое смотрели, не видя. Мы просто думали, что вы олицетворение самой богини, которая спустилась на землю. Поэтому мы подошли к вам и восхищались вами. У нас не было никаких дурных мыслей, поэтому помилуйте нас, пожалуйста». Лан Сюэже убрала нефритовый меч с лицом полного отвращения. Не желая больше на них смотреть, она крикнула: «Чем дальше вы отсюда уберетесь, тем лучше». «Да, конечно, мы немедленно сгинем отсюда». Скочил на ноги человек-секира и уставился на своих спутников. которые до сих пор были в шоке. Они последовали его примеру и также вскочили на ноги. «Отпустите детей!» Она резко крикнула и свела свои брови вместе, когда человек с лошадиным лицом только и думал, как избавиться от этих детей. Человек с лошадиным лицом колебался, но, вспомнив, что она расправилась за 3 удара с коротышкой и капитаном, понял, что у него не было выбора, кроме как скрежетать зубами и освободить этих детей. Если бы Юнче все еще не лежал без сознания, то он определенно сказал бы убить всех 3. Глубоко внутри он знал, что не всегда те, кто получают милосердие, будут благодарны тебе. Скорее всего, это принесло бы только бесконечное количество непредвиденных неприятностей. Трио уже почти нарушили ее предписание и явно уже совершали множество грехов. Но, в конце концов, Юнче не был Лан Сюэже. Она с рождения была доброй и мягкой. Никогда никого не убивала за всю свою жизнь. И никогда не было никаких мыслей об убийстве. Она даже не думала о том, чтобы отрубить хоть одну конечность в качестве наказания. На одном дыхании эти 3 убежали на большую дистанцию. Человек с лошадиным лицом скрипел зубами. «Какая ужасная удача! Не то, что не заполучили такую красотку, так еще и упустили детей!» «Это ничего! Мы уже должны благодарить небеса за то, что так легко отделались, что наши жизни до сих пор при нас! Развитие этой девушки было на уровне истинной ступени!» Он вытер холодный пот со лба. Человек Секира содрогнулся еще раз в страхе. Он не мог принять этого. Первоначально он чувствовал, что соперник был на 8 уровне продвинутой ступени. Но в момент ее атаки он почувствовал резкий рост ее силы. Такой уровень силы явно превосходил их. «Что? Это правда? Это правда истинная ступень внутренней силы!» Одновременно вскрикнули и коротышка, и мужчина с лошадиным лицом. «Как такая молодая девушка могла иметь такую культивацию? Нашему капитану скоро будет 50, а он только вступил на 3 уровень истинной силы!» «Нужно спросить, эта девушка должна быть гениальным учеником какой-то очень влиятельной семьи, у которой должно быть достаточно много знаний и ресурсов. По пальцам можно пересчитать таких гениев, которые до 20 лет вступили на истинную ступень. Нам повезло, будь она немного пожестче, мы бы уже лежали мертвыми». «Капитан должен вернуться сегодня. Мы изначально хотели взять заложники 2 детей. Но кто бы мог подумать, что мы почти умрем сегодня? Похоже, что только капитан может лично разобраться с ней». После того, как 3 мужчин скрылись из виду, Лан Сюже облегченно вздохнула и надела ожерелье обратно. После чего бушующая энергия вокруг нее сразу успокоилась. После 2 вдохов ее развитие снова вернулось на 8 уровень продвинутой ступени. Перед ней стояли 2 детей, которых она только что освободила, и смотрели на нее глазами полными невыплаканных слез. Лан Сюэже подошла к ним и присела на корточки. «Маленький брат и младшая сестренка, не бойтесь, теперь все хорошо. Вы оба пришли с гор. Почему вы были с теми 3 людьми?» Она едва перестала задавать вопросы, как мальчик упал на колени и, рыдая, спросил своим детским голосом. «Старшая сестра, я прошу вас, спаси мою семью. Эти плохие люди всегда достают нас. Старшая сестра, ты такая сильная, что определенно можешь спасти нас от них». Увидев, как маленький мальчик встал на колени, маленькая девочка последовала его примеру и плачущим голосом просила: «Старшая сестра, попрошу, спаси нас! Пожалуйста, спаси!» Лансюэ же на мгновение была шокирована. Потом она протянула руки, чтобы поднять их с земли. «Встаньте, быстро!» Несмотря на то, что мальчику было только 7 лет, он обладал несвойственным его возрасту упрямством. Он начал со слезами на глазах просить Лансюэ же. «Большая сестра, я прошу вас, пожалуйста, спасите нас. Если не вы, то весь наш клан будет убит этими людьми. Только вы можете спасти нас. В будущем мы обязательно отплатим вам». Этот мальчик дважды предупреждал ее, несмотря на опасность, что доказывало, что у него добрая душа. Теперь он стоял перед ней на коленях с туманным взглядом, полным мольбы и лучиками надежды. Как будто он ухватился за спасательный круг во время кораблекрушения. Ее сердце вздрогнуло. Видя, как Юнче до сих пор лежит без сознания, она колебалась, затем улыбнулась. «Младший брат, младшая сестра, для начала встаньте, затем отведите меня к своему клану, хорошо?» Глаза маленького мальчика засияли благодарственным светом. После того, как он вытер слезы со своего лица, он энергично кивнул. Лансюэже аккуратно подняла Юнче и последовала за детьми к ним домой. По пути она обнаружила, что мальчика зовут Фэнзу и маленькую девочку Фэнсянь. Они были разнояйцевыми близнецами. Услышав фамилию Фэн, Лансюэже удивилась, так как она знала, что эта фамилия принадлежит императорской семье Божественного Феникса. Но двое детей сказали, что весь их клан носит фамилию Фэн, и они живут среди гор с того момента, сколько себя помнят. И они никогда не выходили за пределы деревни и не контактировали с другими людьми. А в этом районе было много жестоких зверей, но по какой-то причине эти звери никогда не приближались к тому месту, где они живут. Но по той же причине они не могли покинуть это место. Это также показывало, почему никогда чужаки не забредали к ним. Но все так продолжалось только до вчерашнего дня. Группа наемников черных демонов пришла к выводу, что те выживают тут каким-то непонятным образом. Они также обнаружили, что численность клана совсем небольшая, и вторглись внутрь, дабы украсть все сокровища под предлогом, что после этого они будут защищать клан. А также взяли Фэнзу и Фэнсянь в качестве заложников, дабы убедиться, что те отдадут им все свои сокровища. Иначе наемники убьют детей. Когда они повернули в направлении небольшого холма, то вся деревня предстала их взору. Несколько людей в грубой одежде стояли перед деревней с лицами полными беспомощности и разочарования. Плачущая женщина стояла перед ними, закрывая лицо руками, и у всех во лбу была огненная красная метка. «Папа! Мама!» Крикнув, Фэнзу и Фэнсянь бросились в сторону плачущей женщины. Женщина подняла голову, когда услышала голоса своих детей. Она стояла в оцепенении и не верила, что это ее дети. Пока они не прижались к ее груди, она крепко обняла их, и счастливая улыбка отразилась на ее лице. «Цзу! Сянь! Как вы?» Мужчина среднего возраста явно был потрясен и впал в ступор от радости, не зная, что сказать. «Это все старшая сестра! Она отбила нас от тех злых людей и спасла нас!» Фэнзу повернулся и указал на Лансюэже. «Мало того, что она очень красива, так она еще и очень сильна. Но она за мгновение ока победила тех трех людей». Фэнсянь кивнула в знак согласия. «Кроме того, старшая сестра обещала нам помочь разобраться с теми людьми». Все взгляды были направлены на Лансюэже. Мужчина среднего возраста сделал шаг вперед, глубоко поклонился ей и искренне сказал: «Мисс, спасибо за спасение моих детей. Я действительно не знаю, как отплатить вам за это. Меня зовут Фэн Байчуань, и я нынешний лидер клана. А это моя жена, Фэн Цайюнь». «Это не проблема. Я просто проходила мимо, и это не потребовало много усилий», — вежливо ответила Лан Сюэже. Мужчине перед ней было примерно 34 года. Одежда, которую он носил, была скромная, а его брови отражали элегантность и спокойствие. Отпечаток пламени на его лбу был особенно заметным. Но как лидер клана, его сила должна была быть самой большой. Но она находилась на 10 уровне элементарной ступени. Что касается возраста, то это действительно было слабовато. Тем не менее, Лан Сюэже заметила, что все перед ней были на 10 уровне элементарной ступени. «Спасибо, мы действительно очень благодарны». Фэн Цайюань изящно присела и тоже высказала свои слова благодарности. «Это действительно замечательно, что Цзу и Сянь вернулись в целости и сохранности. Однако эти воры, эх!» Старый мужчина с бородой сначала облегченно вздохнул, а затем глубоко вздохнул. «Старшая сестра действительно очень сильная. Она сможет прогнать всех воров отсюда». Фэн Цзу, кто воочию видел силу Лан Сюэже и ее непобедимое мастерство, сжал кулаки и говорил с полной уверенностью. Тем не менее, беспокойство клана не стало меньше после слов маленького мальчика, в то время как они считали, что ее уровень развития удивителен, чтобы спасти детей из лап трех бандитов. Но она выглядела только 17-18-летней девушкой. Даже если она сильна, то насколько сильна может быть в столь юном возрасте? Соперниками были печально известные наемники, чьи ряды насчитывали сотню человек. Их капитан и три вице-капитана все были на истинной ступени внутренней силы. Вряд ли такая молодая девушка в силах справиться со всеми ними.